не будешь их видеть, и ничто не будет напоминать тебе о старости. Это хорошо придумано. Ведь все равно старики ни на что не годны. Ну, пиши приказ. Пишу. Как только. Как только. У человека. У человека. Посидеет. Посидеет. Голова. Голова. Его надо. Казнить. Казнить. В моем царстве не будет стариков, и я перестану вспоминать о старости. Повелитель, главный повар просил сказать тебе, что завтрак готов. Ну что ж, вели подавать. Слушаю, повелитель. В той самой стране жил тогда юноша по имени Аскер. Очень любил Аскер своего отца, и когда услышал о царском приказе, разбудил отца ночью, попросил его одеться, взял мешок хлеба и сыру и повел отца по горам и лесам в далекое ущелье. Куда мы идем, сын мой? Ты видишь эту хижину за деревьями? Отец, я построил ее вчера. Здесь ты будешь жить теперь. Вот как? Старый отец стал уже не нужен тебе, Аскер? И ты хочешь избавиться от него? Не говори так, отец. Ты ведь не знаешь, что царь приказал казнить всех стариков в нашей стране. Я посмотрел на тебя и увидел, что на лице твоем морщины, и волосы стали серыми от седины. И вот я увел тебя сюда. Здесь в глуши не найдут тебя царские стражники. Каждый вечер, когда солнце будет уходить за горы, я стану приносить тебе пищу. Пусть будет по-твоему, Аскер. Ты добрый и верный сын. Я останусь здесь и каждый вечер буду ждать тебя. А теперь поспеши домой, чтобы твое отсутствие не было замечено. Я иду, отец. Не скучай. Жди меня. В это время тысячи юношей и девушек собрались на площади перед царским дворцом. Что случилось? Почему на площади собралось столько народа? Как они смеют нарушать мое спокойствие? Не гневайся, великий царь. Это юноши и девушки со всего города пришли просить тебя за своих дедов и отцов. Просить меня? Да разве они не знают, что я никогда не меняю своих решений? Немедленно прикажи страже прогнать их. Стража не в силах справиться с ними, повелитель. Ну, тогда прикажи казнить их. Невозможно, повелитель, их слишком много. О, горе, эти бездельники сведут меня с ума. Слушай, советник, немедленно придумай средство, чтобы я избавился от этих бесконечных жалоб. Иначе я отрублю тебе голову. Но, повелитель... Немедленно. Сейчас. Придумал. Преклони твое ухо к моим устам, чтобы никто не услышал того, что скажет тебе твой верный слуга.